Глава 5. «Как себя чувствуешь, младший?» «Нормально. Лучше», — безжизненным голосом ответил тот. Его переодели в больничный халат, и он сидел у окна. Свет не щадил его осунувшееся лицо. Выглядел младший, 40-летним мужчиной, которому пришлось много чего пережить. «Скажи мне, что произошло перед тем, как ты потерял сознание?» «Я собирался в школу, но вместо этого пошел к дому Энджи. Хотел сказать, что она должна помириться с Фрэнком. Он очень переживает». Расти чуть не спросил, знает ли младший о смерти Фрэнки и Энджи, но в последний момент передумал. Какой смысл? Задал другой вопрос. «Ты собирался в школу? А как же купол?» «Точно. Все тот же, безжизненный, лишенный эмоций голос. Я про него забыл». «Сколько тебе лет, сынок?» 21. «Как звали твою мать?» Младший задумался. «Джейсон Джамби», — наконец ответил он, потом пронзительно рассмеялся, но лицо осталось апатичным и осунувшимся. Джейсон Гилберт Джамби родился в 1971 году, известный бейсболист. «Когда появился купол?» «В субботу». «И как давно он стоит?» Младший нахмурился. «Неделю? Две недели? Какое-то время он здесь, это точно». Он взглянул в лицо Расти. Глаза блестели от валиума, который вколол ему Терс-маршал. «Ты задаешь все эти вопросы с подачи Барби?» «Он их убил, знаешь ли», — младший кивнул. «Мы нашли его жентификационные идитоны...» Пауза. «Идентификационные жетоны». Барби не имеет к этим вопросам никакого отношения. Он в тюрьме. И очень скоро будет в аду. Голос ровный, безо всяких эмоций. Мы собираемся его судить, а потом казним. Так сказал мой отец. В штате Мэн нет смертной казни. Но он говорит, что сейчас мы живем по условиям военного времени. В яичном салате слишком много калорий. Это точно. Расти принес с собой стетоскоп, манжету для измерения давления, офтальмоскоп... И теперь обернул манжетой бицепс младшего. «Ты можешь назвать трех последних президентов Америки, младший?» «Конечно, Буш, Пуш и Туш». Он вновь захохотал, но выражение лица не изменилось. Давление у младшего оказалось повышенным, 147 на 120, но Расти готовился к худшему. «Ты помнишь, кто приходил к тебе до меня?» «Да, старик, которого мы с Фрэнки нашли у пруда перед тем, как нашли детей». «Надеюсь, дети в порядке, они такие милые. Ты помнишь, как их зовут?» «Эйден и Элис Эпплтон. Мы поехали в клуб, и та девица с рыжими волосами гоняла мне шкурку под столом. Думала, что этим отделается». «Понятно». Расти взялся за офтальмоскоп. С правым глазом полный порядок. Диск зрительного нерва левого глаза выпучился. Отек диска зрительного нерва... Типичный симптом при запущенных опухолях мозга. «Увидел что-нибудь интересное?» «Нет». Расти положил офтальмоскоп, потом поднял руку с оттопыренным указательным пальцем. Палец оказался аккурат на уровне носа младшего. «Коснись пальцем моего пальца, а потом своего носа». Младший так и сделал. Расти медленно задвигал пальцем из стороны в сторону. «Продолжай». Первый раз младший коснулся и движущегося пальца, и своего носа. Второй коснулся пальца, но потом попал в щеку. В третий промахнулся мимо пальца и коснулся правой брови. «Вау! Хочешь еще? Я могу заниматься этим целый день, знаешь ли». Расти отодвинул стул и поднялся. «Я пришлю к тебе Джинни Томлинсон с назначенными лекарствами. После этого я смогу отчалить, ну, в смысле, пойти домой». «Ты останешься у нас на ночь, младший, для наблюдения». «Но я же здоров, так?» «Утром у меня болела голова, жутко болела, но теперь боль ушла. Я в порядке, так?» «Сейчас я ничего тебе сказать не могу. Мне надо поговорить с Терстоном Маршалом и заглянуть в пару-тройку книг». «Чел! Он же не доктор, он учитель английского». «Может и так, но тебе он все сделал правильно. Как я понимаю, отнесся к тебе лучше, чем вы с Фрэнки к нему». Младший отмахнулся. «Мы просто забавлялись. А кроме того, к детям мы отнеслись как положено, да? Насчет этого спорить не буду. Пока отдыхай, младший. Если хочешь, посмотри телевизор. Младший обдумал предложение, потом спросил, что на ужин. —